то гениальные индивидуумы должны страдать недостатками, проистекающими из неупотребления последнего рода познания. При этом необходимо оговориться, что то, что я выскажу в этом направлении, касается гениальных людей только постольку, и пока они действительно предаются гениальному образу познания, что ни в каком случае не происходит в любое мгновение их жизни, так как великое, хотя и невольное напряжение, необходимое для безвольного восприятия идей, неизбежно ослабевает и подвергается большим промежуткам, в продолжении коих сами деятели почти становятся в уровень с обыкновенными людьми, как по отношению к преимуществам, так и по отношению к недостаткам. Поэтому искони смотрели на деятельность гения как на вдохновение, овладевающее им лишь периодически. Нерасположение гениальных индивидуумов обращать внимание на содержание закона основания обнаруживается прежде всего по отношению к основанию бытия в виде нерасположения к математике, коей соображения обращены на самые общие формы явления, пространство и время, которые сами суть лишь формы закона основания, почему сама математика является прямой противоположностью того наблюдения, которое ищет прямо одного содержания явления, выражающейся в нем идеи, невзирая ни на какие отношения. Опыт даже подтвердил, что великие гении искусства не имеют способности к математике. Никогда не было человека, единовременно ярко отличавшегося в обоих. Правда, в этом случае, когда дело шло не об исчислении и измерении на основании гипотетических данных, а о непосредственном познании умом причины и действия, подобный упрек до того ни к делу и ни уместа, что обнаруживает только, подобно другим мидасовским приговорам, полнейший недостаток силы суждения. Что еще поныне, почти через полстолетия после появления Гетова «Учения о цветах», ньютоновские измышления даже в Германии владеют кафедрами, и люди продолжают вполне серьезно толковать о семи однородных лучах и их различном преломлении. Это причтется некогда к великим чертам интеллектуального характера человечества вообще и немцев в особенности. Из той же вышеприведенной причины объясняется и равно известный факт, что, наоборот, замечательные математики – маловосприимчивы к произведениям изящных искусств. Далее, так как точное восприятие отношений согласно закону причинности и мотивации собственно и составляет ум, а гениальное познание не направлено на отношения, то умный, поскольку и пока он таков, не будет гениальным, и гениальный, поскольку и пока он таков, не будет умным. Наконец, вообще созерцательное познание, в области коего исключительно находится идея, состоит с разумным или отвлеченным, руководимым законом основания, познанием в прямой противоположности. Даже, как известно, редко встречается великая гениальность в сочетании с преобладающей разумностью. Чаще же, напротив того, гениальные индивидуумы подвержены сильным аффектам и неразумным страстям. Тем не менее, это основано не на слабости разума, а частью на необыкновенной энергии всего проявления воли, каким оказывается гениальный индивидуум. Частью же на преобладании созерцательного познания посредством чувств и ума над абстрактным. Поэтому на решительной склонности к созерцательному, коего в высшей степени энергетическое впечатление в подобных людях, до того затмевает бесцветное понятие, что уже не последние, а первые руководят действиями, становящимися потому самому неразумными. Поэтому впечатление настоящего на них так мощно и увлекает их к необдуманному, к эффекту, к страсти. Поэтому, наконец, они склонны к монологам и вообще могут оказывать много слабостей, действительно граничащих с безумием. Факт непосредственного соприкосновения гениальности с безумством подтверждается, наконец, биографиями очень гениальных людей, например, Руссо, Байрона, Альфиери –